Папа подумал. Вот, начинается, добрались. И папа сказал, поправив красный крестик на кармане. Товарищ Усышко, я буду протестовать. Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте. «Ладно, денек накину», — сказал комендант. «Но больше уж никак. А насчет контакта я не успоряю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил на Кобзаревой, бывшего Андрея Евграфовича дом. Пустодумова. Ничего, квартирка. А перевозка, конечно, наша». «Согласитесь, что я сначала должен посмотреть квартиру», — сказал папа. «Смотреть на здоровье», — отвечал комендант. «За осмотр денег не берем. А 6-го, значит, пришлю подводы. Ну, засим пока». И комендант собрался уходить, но тут взгляд его упал на папины ботинки. «Ну как?» — спросил комендант. «Носите?» «Ношу», — сердито отвечал папа. «Левый не жмет?» — озабоченно спросил комендант. «Нет. Видите? Я тогда говорил, что только сперва, а потом разносится». «Я должен вам откровенно сказать, товарищ Усышко», — съязвил папа, «что это у вас выходило удачнее, чем, так сказать...» «С какой стороны смотреть, товарищ доктор?» — засмеялся комендант. «Штиблет-то вы заказывали, а теперь кое-что, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет?» Весь о предстоящем переселении ошеломил и потрясла нас Соськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире. Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания. А оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь внеземным силам, она ходит вокруг Солнца. На новую географию. Невиданный караван шествовал по брешке. 10 верблюдов, тратрчока, везли наш скарб. Были свернуты, подобно походным знаменам, гардины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером. В нем плескалась опрокинутая брешка. Дрожало пружинное желе матрасов. На другой подводе скакали, топтались стреножные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате. Прямо рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу чижика. Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали назничь, вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару, но мама героически шагала в главе каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная, словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей. Оська шел впереди всех с кошкой в руках. На переднем вазу, высоко вверху, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опахивал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот с шахматной узницей, швамбрание переезжало на новую географию. Шествие замыкала колонна теток. Новая квартира встретила нас холодно и гулко. Насмешливое эхо передразнивало наши голоса. Возчики двигали тяжелые книжные шкафы. Папа развел в мензурке немного спирту и угостил возчиков. Возчики говорили промеж себя. «Ай, спирт, враз берет!» «Да это вот лекарство. Мозговая касторка. На ходу мозги прочистит. Капитон, заходи с того боку. Книги-то, книг-то. Мать честная, и куда это столько?» «А ты думаешь, у человека внутри ковыряться так себе, как в носу? Тут, брат, 1000 книг прочтешь, да и то обмешулишься. Не в таю кишку заедешь. Тетки ходили за возчиками и следили, чтобы они чего не взяли. Ибо теперешний народ, сказали тетки, чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью. В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею. «Что? Уже свою повесили?» — спросил явившийся комендант. «Фасонная люстрочка. Петроградской работы, небось?» Тетки замялись. Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Несса, как ширма, заслонила меня. «Да-да, товарищ», — торопливо сказала тетка, — «Петлоградской работы люстра». Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумову, дескать, все равно люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется. Владычество вещей. Уже стихал резонанс комнат, вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же уголок мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму. Швамбрани утверждалось. Папа, стоя на стремянке с молотком в руках, вешал на стене портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака «Лев Толстой». Папа ораторствовал. Стремянка казалась ему трибуной. «Сегодня я лишний раз убедился, — говорил папа, — что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого на старой квартире. Дети, Лёля, вынь сейчас же гвоздь изо рта. Не знаешь элементарных правил гигиены. Я говорю, дети, учитесь презирать вещи». Затем мы с Оськой пошли пристраивать на стене в столовой раскрашенное блюдо-барельеф. На блюде выпятился замок и горцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены, блюдо ударилось об пол, рыцари погибли, а от замка остались одни развалины руины. Папа прибежал на дрызг. Он закричал на нас. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами. Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов. Королева, трость, вечное перо и тому подобное и так далее. Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать вещи. Папа совсем рассвирепел. Он сказал, что сначала надо научиться беречь их, потом их зарабатывать, а после уж можно начать презирать их. Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уже второй час искала эту самую бумажку. Утеряны следующие документы. Во взбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными калибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитового стекла и чувствовали себя дома. Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть. Комнаты обживались. Прежний уют был восстановлен на новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином. «Революция! Ося! Даешь морковку, в ней масса витаминов. Революция, я говорю, полна жесткой справедливости. Действительно, кому по праву должна была принадлежать эта квартира? Толстосуму купцу или врачу? Вообще, я считаю, что пролетариат и интеллигенция могут найти взаимный подход». «Боже мой, кто из нас в душе не коммунист?» — говорили тетки. Через день у нас забрали пианино. Тратрчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал санитарную кантату. Хору было необходимо на одну неделю пианино. Мобилизовали наши. Мамы как раз не было дома, и она унесла в сумочке охранные грамоты на пианино, выданные ей Отнар-образом, как учительницы музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте, но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе, и он дело так не оставит, и если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию «Центральных известий». Пианино выносили как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответствующие. Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала. Она спросила очень быстро. «Вынуть успели?» Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаменели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке подтайной сверток. Там были 4 куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных николаевских денег, бумажек. Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты Бринобора, гербы, письма героев, афиши Синекдохи и другие секретные манускрипты из швамбранской канцелярии. Теперь все это уехало в Тратрчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну. Мама решительно встала, вытерла глаза и пошла в Тратрчок. Я вызвался сопровождать ее. Мама была растрогана, она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.